Всеволод вдруг подумал, что говорили они так, будто собирались жить вечно. Великокняжеская власть вместе с Киевом вновь переходит в руки Изяслава. Всеволод занимал Чернигов. Святославича и братья брали под строгий надзор. Глеба пока оставляют в Новгороде, он нужен для войны с полоцким князем, а там как Бог пошлет. Самого гордого и буйного из них Олега сводят из Владимира Волынского, помещают под надзор Стрыя в Чернигов. Настанет время, и Святополк сядет в Новгороде, а пока же ему отдают Туров. Ярополку Изяславичу отходит в Вышгород, а Мономах до времени остается в Смоленске, потому что идет еще война с Всеславом, и Владимиру надлежало в этой войне принять деятельное участие. Долго говорили братья о Тмутаракане. Там сейчас сидят Роман и Борис Вячеславич. Их племянники буйные, смелые, безземельные. Эти ради столов, ради славы пойдут на смерть, не смирятся с жизнью изгоев. За Тмутараканью нужен постоянный глаз. Всеволод предложил посадить Владимира в Переяславле, поближе к южной границе, чтобы стеречь Святославичей. Но Изяслав отговорился тем, что Мономах молод, боялся возвышения Всеволодова сына третьим русским столом в ущерб своим сыновьям. К Киеву братья подъехали стремя в стремя. Войско их шло сзади стройно и мирно, и толпа людей вышли встречать братьев. Казалось, что наступало на Руси тихое время. Шел июль 1077 года. Всеволод отбыл в Чернигов, разослал своих наместников в Переяславль, Ростов и Суздаль. Изяслав взял в руки Туров, Владимир Волынский. Надвое поделили братья русскую землю, и едва ли не больше ее часть досталась Всеволоду Ярославичу. За ним был и Смоленск, где сидел Владимир Мономах. Вскоре Изяслав известил смоленского князя, чтобы к зиме готовился вместе с новгородцами к новому походу против Полоцка. Велел он прислать войско и черниговскому князю, но Всеволод вместо этого послал гонцов к тестю в Половецкую Орду с просьбой прислать всадников для похода на Полоцк. Своих людей послала к половцам и княгиня Анна. Сообщала, что силы на Полоцк двинутся большие, добычи и полон будут богатыми. Просила согласиться. Тихое время на Руси так и не наступило. На исходе лета внезапно Изяслав объявил, что он сводит Глеба с новгородского стола и направляет в Новгород на княжение своего сына Святополка. В тот же день Святополк во главе дружины двинулся на север, и в несколько переходов был уже под Новгородом. В городе было неспокойно. Новгород всегда, со времен Ярослава, имел много вольностей. Княжеские сыновья сидели здесь не как стольные князья, а как великокняжеские наместники. Глеб решил превратить Новгород в свою вотчину. Не случайно в городе зрело против него недовольство. Не случайно новгородцы начали тайно сноситься с Изяславом, обещали ему поддержку в борьбе против властолюбивого Святославича. И лишь тогда великий князь решился. Глеб не стал искушать судьбу. Святославича всегда нутром чуяли беду, и, не дожидаясь, пока его схватят сами новгородцы, князь бежал в Заволочье к дружественной Чуди. Святополк вступил в Новгород. А как только вновь встала зимняя дорога, Владимир стал собираться в поход на Полоцк. Он из Смоленска, Святополк из Новгорода, должны были с двух сторон ударить по полоцким владениям. Владимир ждал подхода небольшой черниговской рати с половецкими всадниками, и к декабрю половцы появились в Смоленске. Смоляне высыпали на крепостную стену, молча смотрели на приближавшуюся половецкую конницу, потом расступились. освободили место для князя, тоже вышедшего на стену. Мономах глядел на угрюмых, узкоглазых, молчаливых всадников, сидящих на низких мохнатых лошадях, на их пушистые шапки-триухи,